798, 19 июня. Урусвати, грудь пощади, не повреди хрусталь, Христом означенный, когда владыка обозревал лестницу, ибо можешь ею войти, зажигая огонь Будды, освети всю лестницу, не идолу поклоняешься, говорю. Что означает ощущение сознания вне головы? Очень характерное явление сознания, обозначаемое пламенем над головою. Рост астрала. Каждый раз примечание новых ощущений, например, пламя над головой. Астрал стучался в большие пальцы ног, но вследствие закрытия нижних центров двинулся правильно. Иначе бывает истечение вниз, обозначает задержку духовного развития. Есть ли это начало выхода астрала? Конечно, да. При росте астрала выход становится нормальным. Какую книгу показывал мне М.М.? Книгу защиты, книгу человеческой неблагодарности. 799. 20 июня. Не настаиваю на книге «Свет ламы», она не бывала полезна Удрае. Предоставьте ему решение. Нужно помочь издать первую книгу «Легенд», ибо я обещал. Книга картин сейчас меня не касается, существеннее сейчас план будущего. Родные, сейчас надо подвинуть общие результаты. Не закроем глаза на происходящее, тем более, что личные преуспеяния опыта растут, много голосов идут, и воздействие их легче. 800. 21 июня. Яма, чую, фу, яме приготовлена. Рука моя не дремлет. Потому ручаюсь, переживем, но идите смело. Явление это послужит на пользу. Любуюсь, наверное, чутье Урусвати. Угуршур, читайте о нем в мудрых явленных книгах. Улусов священное лицо. Чую, с кем луч будет щит держать. Ночь, яви покой. Учить надо сонный дух. Главное в том, что дух нельзя учить разумом. Притом, надо оставить долю грубости, ибо ею можно прикрыть боязнь. И замечательно, как пружина напрягается Урусвати в минуту волны. Сильна качка, но корабль крепок. Хочу с вами идти. Поручение сонного духа, как на рояле гаммы. 801. 22 июня. Прекрасное стремление приводит к высшему свету. Не лучше ли явить мудрость вселенскую, чем подбрасывать в тлеющий сток солому? Говорю о Тагоре. У каждого свои рельсы. Плохо, когда поезд прыгает по кочкам вне пути. Удумаю новую дорогу для Китая. Единства нет в Азии, ибо велико сословное неразумие. 802. 23 июня. Приказ Удрае. Утверждаю слово мое, будь крепче гранита, так уложение дам. Зачем мараться в лужах человеческой грязи, когда есть сухой путь? Скорбь по соотечественникам похвально, но зачем трактирного бродягу называть соотечественником? 803, 24 июня. Надо сказать, что лишь необычайное устремление и находчивость – могут заставить сосредоточить касание на физическом предмете. Это отмечено как правильный и неожиданный щит, укрепляющий результат, ибо дух обычно стремится воздействовать на дух, упуская из виду, что предметы могут быть отличными проводниками. Если это было произведено менталом, значит, моя запись не могла остаться. Они даже остались, насколько ментал может спрессовать энергию. Мы радуемся, что не только астрал, но ментал действует. Конечно, и астрал выходит, но мы не ценим действия астрала. Для нас сознание ментала важнее. Особенно в том, что в первый раз применилось воздействие на предметы. Шаг очень практичный. Но обострить острие иглы не так просто, и эта находчивость пригодится для будущих полетов. Надо привыкнуть к новым ощущениям, ведь поднимаешься на горы без кислорода. В этом отличие от прошлого. В опыте большое завоевание. Неужели ты считаешь голос Будды чепухой? Но я уже слышала голос Христа. Голос Христа гораздо легче слышать, ибо в радуге его заглушены красные